Дэн Холл. Неисправимый лжец. Аннотация. Я счастлива. Выхожу замуж за человека, которого люблю больше жизни. Но прямо на свадьбе мой лучший друг рассказывает шокирующую правду. Мой муж мне изменяет. И самое страшное, он даже не пытается это отрицать. На глазах у всех гостей моя жизнь рушится в одно мгновение. Но этим все не заканчивается. Все, что происходит после, переворачивает мою судьбу навсегда. Что бы ни говорил и ни делал муж, в его словах нет правды. Это история Дмитрия Титова, друга героя романа «Неверный, разорву твое сердце». Глава первая. «Мира!» Я оборачиваюсь на громкий голос и вижу растрепанного румяного Арсения в дверях свадебного зала. Ну, наконец-то! Я уж думала, он решил не приходить на мою свадьбу. Это было бы обидно. Все-таки он мне как брат. «Послушай меня! Это важно! Этот урод тебя обманывает!» «Что? Ты о чем?» Я спешу к нему, подбирая юбку пышного платья. «Не кричи так!» Шикаю на него с опаской, оглядываясь на родителей за крайним столом, ради разговора с которым я и отошла от своего мужа. Арсений не собирается меня слушать. «Да пусть все услышат! Узнают, какой он моральный урод! Тварь последняя!» Рвется в зал, но я торможу его, загораживая собой. «Он что, не в себе? Ты о чем? Кто? Я ничего не понимаю!» У него глаза горят таким бешенством, которого я еще не видела. «Твой гребаный муж!» — кричит разочарованно и взмахивает руками. «Ты ведь успела выскочить за него замуж? Все случилось?» «Ну, конечно! Мы же уже из ЗАГСа приехали!» «Не понимаю, что происходит, и злюсь на него!» «Уже и первый танец был, и тосты. Где тебя носило? Ты все пропустил!» «Мне обидно, потому что Арсения я ждала. Он же почти член семьи, сын маминой лучшей подруги, с которым мы знакомы с самого детства». «Меня где носило? У этого спроси!» Кивает на моего Диму, что мило беседует с лучшим другом и его беременной женой в другом конце зала. Мы только-только выпустили друг друга из рук, потому что не могли рассыпиться от счастья. «Хватит кричать! Объясни все, наконец!» «Я проспал, очнулся, а уже 12 дня. Меня ничего не разбудило, ни будильник, ни звонки на телефон. Я точно знаю, это он сделал. Подсыпал мне вчера что-то!» Я пытаюсь представить, как такое могло произойти. «Как он мог тебе что-то подсыпать? Ты что? Зачем ему?» У меня в голове не укладывается. Арсений определенно ошибся. Это звучит как бред. «Потому что я сам его позвал на разговор в бар возле дома. Сказал, что все знаю, и лучше ему признаться во всем самому, иначе это сделаю я». Он согласился. А потом я вдруг просыпаюсь, и уже день. Больше некому это было сделать. «Да не мог он так поступить, ты что?» Я ушам своим не верю. Мой Дима разве на это способен? «Он и не такое мог, смотри!» Арсений достает телефон, через весь экран которого почему-то тянется тонкая неровная трещина. «Вот, полюбуйся!» Что-то ищет, находит и поворачивает ко мне. Это видео. Там полумрак и сверкающие огни. Похоже на ночной клуб, где Дима отмечал мальчишник с друзьями. Он мне рассказывал, что они ходили туда, и Арсения он тоже пригласил по просьбе моей мамы. Они там были все вместе несколько дней назад. «Смотри, за какого урода ты вышла! Я тебе говорил, не надо!» и тычет пальцем в экран. Я беру из его рук телефон и вглядываюсь. Кровь отливает от моего лица, потому что там, в полутьме, действительно мой муж расслабленно сидит на широком кожаном диване за неоновой перегородкой. Но самое ужасное, что у него на коленях лицом к нему сидит светловолосая женщина, обхватывая его коленями за бедра. Ее юбка задралась и почти полностью открыла ее ягодицы и тонкое нижнее белье. Дима держит ее за талию, будто это он управляет этими движениями женских бедер вперед и назад. А она вцепилась в его волосы пальцами, и они целуются в засос, просто поглощают друг друга. Я закрываю рот рукой. Не может этого быть! Нет! Когда это было? Цепляюсь за лацкан пиджака Арсения в глупой надежде, что он ошибся. Откуда у тебя это? Я там был, помнишь? Я сам это снял, когда увидел, что именно там творится в этой вип-кабинке. Я сначала думал, мне кажется, но нет. Эмоционально продолжает он. Ты видишь, кто он? Видишь? Нет. Я отрицаю то, что вижу, потому что это невозможно. Он любит меня, на руках носит и буквально топит в нежности и ласке. Мы только что поженились. Да. «Гляди, это не ошибка!» Ракурс меняется, и лицо становится отчетливо видно, когда они разрывают поцелуй и смотрят друг на друга голодными глазами. «Ты еще не видела, что дальше?» «Не надо!» – качаю головой, горло перехватывает. На мгновение оборачиваюсь и понимаю, что Дима внезапно смотрит на нас с Арсением и хмурится. «Нет, нет, этого всего просто не может быть!» «Надо! Еще как надо!» Опять тычет мне телефон в лицо. «Они вдвоем пошли в туалет. Ты представляешь, насколько это грязно и мерзко!» На видео Дима и эта женщина подпирают в коридоре стену и откровенно обжимаются возле нее, хватают друг друга за задницы, щупают в порыве страсти. «И там они сделали это!» Снимающий догоняет их, как только они скрываются поворотом. Входит в помещение с раковинами и дверями в отдельные кабины. Там никого нет, но одна из дверей в кабинку приоткрыта, и оттуда слышатся громкие, отчетливые звуки секса. Сдавленные стоны, шлепки тел. Нет, нет, нет, это не он, это не он! Мое сознание кричит и не хочет верить. Но Арсений приближается и чуть толкает дверь, чтобы я увидела. Это он. Женщина вжата в стену, а он сзади, его руки возле ее головы на стене. Я смотрю на это, как на страшный сон. Они делают это, закрыв глаза, приоткрыв рты и полностью отдаваясь разврату, как животные, быстро и пошло. И даже не сразу понимаю, что видео включено так громко, что эти звуки слушают уже половина зала, повернув головы в нашу сторону. Я поднимаю глаза на Арсения, что держит телефон. А из динамиков вырывается его голос. «Титов, скотина!» И хлопок двери, которая запирается прямо перед носом снимавшего. И ничего, ничего не прекращается. «Хватит, выключи!» Шепчу в полном шоке. Я словно потеряла голос, руки дрожат. «Я тебе звонил по дороге. Я пытался все рассказать. Почему ты не брала? Ты не должна была выходить за него замуж». «Я не ношу с собой телефон. У платья нет карманов». «Зачем?» — накрываю лицо ладонями. Зачем ты мне это показал? Потому что еще не поздно спасти тебя от него, этого грязного Его слова прерываются странным звуком, и я резко убираю руки. Телефон летит по дуге из пальцев Арсения и падает грохотом на пол. Дима хватает его за грудки и выглядит, как разъяренный лев. «Я тебе что сказал? Не лезь не в свое дело!» Потряхивает моего друга. «Ты что, не понимаешь по-человечески?» «Дима, это правда?» Спрашиваю дрожащим голосом. Меня всю трясет. «Хрен тебе!» Огрызается Арсений, хватая Диму в ответ. «Я это так не оставлю! Я тебя достану, ты...» «Дима!» — кричу на весь зал. «Как ты мог?» Дима отталкивает от себя Арсения с такой силой, что тот теряет равновесие и падает на пол. Поворачивается ко мне, и в его глазах я вижу совсем не то, что ожидала.